Поначалу с Дашкой должна была ехать она сама. Но потом вдруг возникла проблема с оформлением методического кабинета. И в дом отдыха был отправлен безработный и потому безропотный Олег Трудович. Когда они вернулись, Башмаков сразу почувствовал некую перемену. Но только через несколько дней сообразил, в чем дело. Жена больше ничего не рассказывала о Вадиме Семеновиче. «А как поживает наш великий Вадим Семенович?» — спросил он живейшим и совершенно невинным интересом. «При чем здесь Вадим Семенович?» — насторожилась Екатерина Петровна. «Да так, я на отдыхе, знаешь, поразмышлял. Сопоставил кое-что и пришел к довольно странному выводу». Олег Трудович сделал многозначительную паузу. «Сказать?» «Говори. Я тебя слушаю», — побледнела жена. «Так вот, я пришел к выводу, что Ленин и Леннон — это одно и то же лицо, просто историки немного напутали». Вывалил Олег Трудович и, восхищенный своим остроумием, заржал. «Какой же ты дурак!» Не поднимая глаз, и очень тихо сказала жена. Больше об учителе истории они не говорили. Не придал Олег Трудович значения и некоторой интимной подробности. Жена стала как-то совсем уж к нему нетребовательна, и конечный результат размеренных супружеских объятий почти перестал ее интересовать. Ну как, если бы взявшую накануне олимпийское золото бегунью заставили участвовать в рутинном клубном кроссе. Но это Олег Трудович понял гораздо позже. А ведь был еще целый ряд дополнительных признаков. Например, Катя стала допоздна засиживаться в школе, ссылаясь на трудности, связанные с введением новых программ по литературе. Вскоре она нашла какого-то ученика, жившего чуть ли не за окружной дорогой, и ездила к нему, тратя по часу в один конец. Хотя всегда до этого предпочитала заниматься репетиторством у себя в кабинете. Возвращалась она домой поздно и такая усталая, что почти сразу ложилась спать, даже если в мойке возвышалась гора грязной посуды. А это уж совсем было на нее не похоже. Накануне 23 февраля Башмаков, в который раз объявив войну животу и решив начать по утрам бегать, залез в поисках своей старой, райкомовских времен олимпийки в медвежий угол гардероба и вдруг обнаружил там алую глянцевую коробку с очень красивым галстуком от Диора. Сам он галстуков почти не носил, достаточно натерев ими шею еще во времена райкомовской молодости, и предпочитал теперь разные свитерочки и маечки. Но тем не менее в его мозгу забрежило некоторое обидное недоумение. Он положил коробку на кухонный стол и стал ждать возвращения жены. «Это не тебе», — холодно сказала она, войдя и увидев галстук. «А кому?» «Вадиму Семеновичу». «Да?» — усмехнулся Башмаков. Смысл и назначение усмешки заключались в том, что в прошлом году жена к 8 марта получила в подарок в школе какой-то дешевенький дезодорант, годный лишь на то, чтобы освежать воздух в туалетной комнате. «Да», — твердо ответила Екатерина Петровна, мгновенно расшифровав и отринув башмаковскую иронию. «В школе мужчин трое, а нас сам знаешь. Поэтому на собранные деньги можно подарить что-нибудь приличное. Вопросы еще есть?» «Вопросов нет». «Ты, Тапочкин, с возрастом глупеешь». Вечером уже в постели жена вдруг тронула его за плечо. «А тебе что, галстук понравился?» «Понравился». «Хорошо, оставь себе. Вообще-то я хотела тебе одеколон подарить. Но если тебе понравился галстук...» «Спасибо». Башмаков хотел дурашливо погладить жену по голове, но наткнулся на бугорчатые бигуди. Тому, что Катя стала каждый день накручиваться на бигуди, он тоже не придавал значения. Как-то раз, вернувшись с птичьего рынка с прикупленными рыбками, Олег Трудович открыл своим ключом дверь и обнаружил на вешалке тёщино пальто. Посещение Зинаиды Ивановны Башмаков не любил. Она смотрела на зятя так, точно тот был не просто бесталанным безработным, а патологическим бездельником, которого ее родная дочь вынуждена кормить чуть ли не грудью. «И не думай даже!» — ругалась теща. «Выбрось из головы! Куда ты уйдешь? Кому ты нужна?» «Нет, я скажу все, все. Только попробуй! Ты что, совсем дура? У тебя дочь! И муж какой-никакой! Только попробуй!»